Глава 11. Вызов времени. После разговора с королевой Рахни меня отвели на нижние уровни улья, где скапливалась мана, стекающая сверху. Затем события понеслись галопом. Был сильный взрыв, землетрясение, обвал тоннеля, потоки кислоты, полное затопление и прорыв одной из стенок улья. За ней, оказывается, текла подземная река, в которую меня и снесло бурным потоком. В полной темноте я, как амеба, ползал по каменному руслу, борясь с течением, уносившим меня все дальше. Используя развернутую наружу ауру и магическую связь со стихией воды, в какой-то момент все же удалось ощутить наличие воздушного кармана в подземной реке. Выбравшись на островок, отогрелся, перекусил и лег спать. 5,5 дней непрерывного стресса с попытками выжить и продержаться в прятках как можно дольше довели меня до полного морального и физического истощения. Спустя 1,5 дня я проснулся от последнего системного сообщения. Этап 1 прятки завершен, пройдена отметка в 168 часов. Начислено 10 080 баллов, вы можете их потратить в магазине наград. Количество финалистов в прятках – 1 из 104700 участников. Желаете переместиться в зону отдыха? Да, нет. До начала этапа 2 вызов времени осталось 59-59, 58-57. Внимание! Всем финалистам этапов игр старших доступен выбор альтернативной награды. Описание. Предложенная альтернатива соразмерна количеству баллов. Все полученные до этого момента наградные баллы будут списаны. Получится обрести желаемое или нет, будет зависеть от вас, 41-999-1. Статистика успешного получения альтернативной награды 7,39%. Желаете выбрать альтернативную награду? Да, нет. Про то, что система назвала альтернативной наградой, я читал не очень достоверную информацию. Так, на уровне слухов, в записях ведьм старшей крови. Уж больно редкие случаи получения таких вещей, даже по меркам благородных с тысячелетней историей. Ведьмы не писали прямо о том, что да, такие награды существуют. Даже я смог обнаружить информационную несимметричность, только перелопатив всю библиотеку. Кто-то из высших ламий намеренно удалял важные сведения о выдающихся личностях, столь же намеренно оставляя белые дыры в истории. Неприкрытый намек. Захочешь – найдешь то, что скрыто. Получается примерно так. Есть простые товары, которые можно купить за деньги. Мечи, стрелковое оружие, еда, дома. Это 99,99% вещей, находящихся на открытом рынке. Проще говоря, их можно купить за деньги. Выше них находятся эссенции, органические минералы и металлы, покупать которые можно только благородным. Во всяком случае, такие порядки во Фризе. Редкие виды – эссенции света, тьмы, астрала, веры и пространства – продают только представителям старшей крови. Этот пункт я объяснял Джинронгу. Серьезная магия только для благородных. Чернь пусть идет в рода, кланы и дворцы, отрабатывая доступ к ней. Это товары, ограниченные к продаже. Аура-хранители, разумное оружие и доспехи, контакты на призывных существ и другие вещи, присущие старшей крови, товары не только ограниченные к продаже, но и к владению. Это предметы стратегической важности, цены на которые сильно варьируются от случая к случаю. Ключевой момент – их все еще можно купить за деньги. Эфирные органы и квинтэссенции – инструмент власти над свободными рыцарями, монархами и императорами. Да, бывают и свободные. Как заставить такого пробужденного поработать на интересы дворца? Или встать за защиту государства во время войны? Деньги их не интересуют. Однако у квинтэссенции нет верхнего предела по поглощению. Чем сильнее родство со старшим проявлением магической стихии, тем сильнее маг становится. В общем, игры старших не зря так называются. Существует и то, что нельзя достать, даже имея все деньги мира, огромное могущество и неограниченную власть. Нечто, недоступное обывателям. Регалии – знак могущества, дарованный пробужденному самой системой за самые выдающиеся достижения. Некий предмет, функция подсистемы в интерфейсе, четвертый скрытый класс или способность, чей эффект не вписывается в стандартные рамки от Е до ССС ранга. Желаете выбрать альтернативную награду? Да? Нет? И если есть хотя бы намек на возможность получить такую награду, я зубами ухвачусь за него. Выбираю «да». Выбор альтернативной награды за победу в прятках проходил в странном пространстве. Оно было скорее двухмерным, чем трехмерным. Не будь мое сознание таким гибким в вопросе чувственного восприятия мира, я бы не смог понять, как там вообще ориентироваться. Ты не видишь, не слышишь, не чувствуешь собственное тело. Сознание замирает. В первые секунды кажется, будто само время остановилось. Все, что система оставляет победителю, это душу, ману и ауру, как совокупное отражение самой идеи жизни. Душа, энергия, тело. Только оказавшись в этом месте, я понял, почему вероятность получения награды оценивается всего в 7,39%. Мало кто сможет сходу преодолеть такое мини-испытание. После достижения 32 уровня и боя с парой мечников у меня осталось 3093 свободных начала. 300 пришлось сжечь на 3 активации умения вспышки. Поскольку рук, ног и глаз для координации формы ауры нет, я начал раздувать ее в форму сферы, от души как начальной точки. Вскоре удалось ощутить некие границы. Доступна сфера наград на века, 2000 шагов. Доступные награды, второй мозг, активатор, инвентарь, навигатор. Ах вы благородные гады, а я-то думал, почему аристократы на состязания от системы всегда приходят с максимальным для ранга уровнем? 2000 шагов – это 2000 свободных начал. Столько получит навиг, взяв обычный тотем и 20 уровней. Видимо, чем дальше раздуваешь ауру, тем больше список возможных наград от системы. Будь у меня еще 9 уровней, я бы дотянулся до наград для стражей. Сейчас, оказавшись в двухмерном пространстве, я ощутил сразу 4 доступных регалии. Так эти предметы называют в Титардо. Второй мозг, судя по описанию, расширяет умственные способности владельца, находясь в параллельном пространстве. Улучшает контроль над владением аурой, маной, плетением заклинаний, оценкой ситуации. В целом невероятно крутая штука, польза от которой есть и в бою, и в повседневной жизни. Активатор – еще более удивительная вещь. Его смело можно назвать полкой быстрого доступа, на которой размещены готовые к применению умения, заклинания и способности. Не надо плести чары шара огня, напитывая аурой и маной. Достаточно вынуть их из активатора и швырнуть куда угодно. Всего пара слотов, но это уже является огромным подспорьем. Всегда есть шанс сбежать из западни, если вбить в активатор заклинание экстренной телепортации. Или забраться в тыл врага, мгновенно вывалив на его войска массовую атаку. Ценность активатора сложно переоценить. Это как третья невидимая рука для воина, напарник для мага и первый помощник для ремесленника. Ближе всего, по аналогии, активатор похож на Джокера из карточной колоды. Неожиданный, универсальный, смертоносный козырь. Инвентарь не кольцо, сундук или сумка, а личное пространство под системные вещи объемом 1000 квадратных метров. Речь идет о снижении веса хранимых предметов на 100% без затрат маны. Внутри целиком помещается небольшое здание. Идеальная регалия для торговцев, ремесленников и контрабандистов. Ходят слухи, что император Кронос построил внутри своего инвентаря целый город, объединив его со своей способностью Дворца Жизни. И еще один джокер, если найти способ им правильно воспользоваться. Навигатор – предмет, выглядящий в своем временном материальном воплощении как личный компас. Если капнуть в него каплю крови, стрелка всегда будет указывать на ее владельца. Пишется точное расстояние до объекта, открывает на постоянной основе модуль интерфейса карта. Навигатор, по сути, надстройка над интерфейсом и может ориентироваться на восприятие пользователя, указывая дорогу к тому, что он ощутил. Людей, эманации, эссенции, живое и неживое. Он – воплощение самой идеи навигации, построенной поверх умвельта владельца. Но главная особенность навигатора – возможность телепортировать владельца в любое место, в котором он уже однажды побывал, когда владел данной регалией. Желаете выбрать навигатор в качестве альтернативной награды? Да? Нет? Странный вопрос. Конечно же, да. По сути, регалия навигатора – единственная из перечисленных наград, способная хоть как-то повысить мои шансы сбежать от Демиана. Стоило выбрать регалию, как система предложила отправиться в зону отдыха или сразу на второе испытание игр старших. Выбор был очевиден. Мир Спайс Сердамур, край великанов. Вспышка телепорта перенесла меня прямиком в локацию следующего этапа. Судя по солнцу в зените, сейчас полдень, и по полю с колосьями пшеницы гуляют золотистые волны ветра. Обостренное восприятие улавливает, как неподалеку резвится деревенская ребятня, звонко смеясь на всю округу. Можно подумать, кругом сельская идиллия. Однако толстые стволы трехметровых колосьев пшеницы заставляют задуматься о размере детишек, которые тут живут. Есть миры, где людей и другие разумные цивилизации низвели до уровня диких, неразвитых паразитов. И что-то мне подсказывает, что Спайс Сердамур как раз такой случай. До начала инструктажа по вызову времени оставалось еще 15 минут. Осмотревшись, понял, что других игроков поблизости пока нет. Уверен, они придут пораньше, ища возможность создать себе фору для победы. Вдали виднеются покрытые снегом горы, густой лес из высоченных деревьев гигантов и бескрайнее болото с парящим над ним зеленым облаком ядовитых газов. Судя по плотности маны в одну базовую единицу, второй этап игр проходит в мире, где недавно началась битва за будущее. Что-то в пределах одной единицы по дивизионным стандартам Титардо. В общем и целом, сильных монстров тут быть не может. Максимум рыцари и один монарх на весь мир, да и тот, скорее всего, в спящем состоянии. Пока есть время до инструктажа, можно заглянуть в интерфейс. Мне очень интересно посмотреть, чем именно расплатилась королева Рахни. Эфирный орган, яйцеклад. Текущее развитие – рыцарь. Улучшение – 377 440 из 750 000. Рейтинг могущества – S+. Описание позволяет помещать в тело другого живого существа прото-яйцо, которое по мере развития поглощает доступные свободные начала жертвы, превращая их в свои собственные. Чем больше свободных начал вложено в создание прото-яйца, тем больше свободных начал можно получить после его извлечения. Текущий курс – 10 к 1. Срок естественного развития – 12 часов. Срок может быть сокращен путем стимуляции развития прото-яйца аурой и очищенной маной. Максимальное количество свободных начал у владельца не может быть больше, чем стартовый баланс плюс свободные начала за уровни, приобретенные классы, умения, пакеты знаний. Поистине королевский дар. О таких эфирных органах я только читал. Их владельцев причисляют к живому национальному сокровищу государства за возможность прокачивать способности родов, кланов, дворцов без невосполнимых жертв. Однако на деле, как ни крути, все с точностью до наоборот – предположим, есть некий королевский род. Пробужденного принимают в род, наделяя таким образом родовой способностью. Затем в безопасной обстановке дают ему кучу пойманных монстров, преступников или рабов, чтобы тот за счет них восполнил свой баланс свободных начал и прокачал способность рода. Таким образом, королевский род прокачивает свою способность, усиливая всех своих представителей. Владельцы яйцеклада, словно трутня, передают следующему роду, клану или дворцу. И так до тех пор, пока пробужденный морально и физически не выгорит. Фактически, этот несчастный не принадлежит сам себе. Кем бы ни был владелец яйцеклада или его аналога, ему приходится постоянно сжигать часть своей родословной. А это, в свою очередь, бьет по разуму и каркасу энергоканалов. Потом владельцы оперируют целители-хирурги, передавая яйцеклад следующему носителю. Как ни странно, орган изнашивается, и если не давать ему отдохнуть и восстановиться, довольно быстро саморазрушается. Развивается он только за счет созданных прото-яиц. В целом, плата от королевы Рахни поистине щедрая, но посторонним о ней знать не стоит, даже Тео и Наумару. Если все удачно сложится, мне этот орган поможет восстановить сожженные свободные начала. С регалией навигатора все несколько сложнее. Она не отображается как сверхнавык, способность или предмет в инвентаре. Как я и думал, он стал надстройкой в интерфейсе, создав дополнительную вкладку «Навигация» с постоянно действующим модулем карты местности, мира и всех известных миров складок Титардо. Регалия навигатора. Текущее развитие. Навиг. Улучшение 1 из 10. Качество. Право от системы. 11. Базовые возможности. В пассивном режиме вносит в модуль карт данные о пространстве, которые способен почувствовать и осознать владелец регалии. В активном режиме позволяет владельцу телепортироваться в любое ранее изученное место за счет использования маны. При текущем развитии регалии на 10 метров перемещения тратится 1 единица маны. Задержка между телепортациями не менее 10 секунд. Улучшение первого ранга «Компас мертвеца» позволяет по капле крови найти ее владельца, если тот находится в радиусе обнаружения владельца регалии. Теперь, имея на руках новый эфирный орган и регалию навигатора, можно подумать о том, как своими руками сотворить еще одно чудо – вернуться на Землю. Пока я рассматривал логи спряток, в единой вспышке телепортации появилась вся моя команда с парочкой незваных гостей. Императрицу Маккой я узнал сразу – приятная глазу фигура, благородная осанка, неосязаемая, но все же ощутимая аура сверхсущества. Она дочь великого дома. Что она вообще тут забыла? Даже увидеть кого-то из них вживую уже редкость. А вот ее гнома-спутника вижу впервые. Монарх Бион Бергандур, окинув меня взглядом, вежливо кивнул. Такой тип личностей всегда сами себе на уме и сотрудничают только если в этом есть большая необходимость. Из-за разницы более чем в один ранг, идентификация не дает дополнительной информации. Эльфийка, стоявшая рядом со взволнованным Тео, неторопливо осмотрела меня сверху донизу. «Ил на подошве, речная вода, следы водорослей», — Эрата обратилась к возбужденно топчущемуся на месте спутнику. «У вас удивительный друг, Тео. Пока шли прятки, Пхару стерли с лица земли, а ваш капитан как-то нашел подземную реку и, если я не ошибаюсь, спрятался в изолированном воздушном кармане, образовавшемся вместе вымытой карстовой породы». «Аои! Эрата! Джон!» «Пойдем, Эрата, познакомить с Джоном!» Радостный парень тащил за собой улыбающуюся девушку, а та вяло сопротивлялась. «Мол, не я такая, а он меня сюда привел. Тео, тащит императрицу! Дочь великого дома в таком заоблачном ранге силы, что одной ее мысли хватит на то, чтобы отправить нас на тот свет!» «Ты вообще понимаешь, кто она такая? Боже, ну почему из всех девушек ты выбрал самую... Аои! Красивую! Эрата красивая!» «Она императрица Тео. Эрата — дочь великого дома. Аои! Эрата! Улыбка! Красивая! Эрата! Хочу обнять, хочу защитить, слышать ее смех!» «Ой, парень, ну ты и попал. Ох, слышала бы она, чего ты от нее хочешь!» Теодор подвел эльфийку ко мне. Наумар и Баон шли позади, о чем-то тихо переговариваясь. Улыбнувшись, Эрата коротко кивнула, невзначай демонстрируя системные кольца на правой руке благочестия. Выдающиеся боевые достижения, огромное богатство, акцент на магии жизни, деревянное кольцо эльфийского безбрачия и цельные ювелирные изделия из черного алмаза на мизинце, буквально кричащие о принадлежности владельца к одной из самых выдающихся организаций мира Титардо. Эрата Маккой, третья дочь главной ветви Великого дома. Дама дает понять, что она здесь по неофициальной причине. Ни генерал, ни императрица, а дочь Великого дома. Джон Голд, патриарх рода Голд и друг Тео. Скромное знакомство, простая формальность, дающая нам обоим возможность обращаться друг к другу напрямую. Чертов этикет благородных. Эрата тактично не стала спрашивать, почему на моих пальцах нет системных колец. Абсолютное большинство воителей и ремесленников не носят их в рабочее время, так как это мешает нормально держать руками инструмент, будь то меч или гаечный ключ. «Госпожа Маккой, мне кое-что непонятно. Как вы попали на игры, да еще и вступили в нашу команду? В описании было сказано, что допускаются ранги от стража до монарха». «Ах, это! Теодор и Наумар без вашего ведома пригласили нас присоединиться к вашей команде. Система одобрила слияние команд, оставив место капитанам вам. На время второго этапа игр мне и господину Баону запрещено применять системные навыки и умения выше, чем минимальный ранг силы у вас, Джон. Солдатам корпорации, набравшим больше 500 баллов в прятках, также было предложено поучаствовать во втором этапе». Пока Эрата меня рассматривала, Тео активно жестикулировал, пытаясь мне что-то сказать. «Аои! Эрата красивая, Джон! Как сказать это?» Судя по эмоциональному состоянию, от прилива гормонов у Тео сейчас основательно снесло крышу. «Аои, Джон?» «Просто подсказать? Нет, нельзя. Я слишком высоко ценю Тео для такого мелкого шага. Если помочь сейчас, он потеряет мотивацию к расширению словарного запаса. Надо, чтобы Тео всей душой захотел учиться говорить нормально. Мое имя...» «Имя Эрата он раньше не произносил, значит, подвижки уже есть. Надо придать им более четкую форму и вектор для развития. Объяснение в любви девушки требует нехилого умения общаться. И неважно, императрица она или официантка из соседнего кафе. Желанная женщина остается таковой независимо от обстоятельств. Тео, мой самый ценный друг, сейчас ты испытываешь чувства и эмоции, как неясные образы и желания. И это прекрасно, черт возьми. Тебе не хватает опыта и словарного запаса, дабы осознать то, что именно ты чувствуешь. Я передам тебе опыт, который испытал сам. Ее звали Мара. Смотри, Тео. Это мои чувства и воспоминания о девушке, которую я когда-то любил всем сердцем. Как и в случае с королевой Рахни, я открыл Тео саму свою душу, делясь потоком воспоминаний о том, как сам впервые влюбился до беспамятства. Все мысли только о ней. Ее смех, ее улыбка, чарующие движения тела и нежность прикосновения, от которых где-то в животе начинают летать бабочки. Именно в отношениях между людьми язык, как среда и как средство общения, раскрывает грани мастерства владыки слова. Я говорил Маре о чувствах в самом моем сердце. Нежность, забота, ласка. Взяв мою руку, Мара прижимала ее к своей щеке, таким образом показывая, что принимает мои чувства. Она пропускала их через свое женское начало и возвращала обратно, давая возможность почувствовать себя мужчиной. Душевный диалог – это канал связи, при использовании которого нельзя лгать. Тео умеет только слышать и говорить через него. Я же... Императрица Эрата Маккой смотрела на странный диалог с самого близкого расстояния. За 241 год поистине долгой жизни она видела в мире Титардо все, что только можно увидеть. Монстров-доппельгангеров, имитирующих речь человека, обольстителей, имеющих соответствующую черту души, и тех, кто без зазрения совести пользуется способностями располагать к себе, втираясь в доверие к простакам. Встреченный ей человеческий отпрыск с именем Теодор Ао не вписывался ни в одну из этих категорий. Ни монстр, ни носитель черты, ни намека на магию и способности. Простой и понятный поток чувств, полной искренности и интереса к Эрата, не как к императрице и дочери Великого Дома, а как к красивой женщине. Теодор что-то пытается сказать, повторяя «Аои, аои, аои», и капитан команды, черт его дери, как-то его понимает. Человек, Джон Голд, 32 уровень, ранг Страж первой ступени. Статус, 41999-1, капитан команды на играх старших. Информаторий, улучшенное телосложение АА+, дитя маны С+, любимое дитя воли мира, плод любви человечества, дао слова, дао знаний, дао меча, смотрящий в будущее, аура лидера, видящий потенциал, слышащий голоса, сверхвосприятие, носитель воли воина, неизвестная сигнатура. Шедший с торговцем Баон Бергандур сбился с шага, видимо, также прочитав информацию по капитану команды. Их гордость требовала убедиться во всем воочию. Теперь, когда императрица и старый гном увидели воочию Джона, проигрыш ему в прятках не кажется таким уж позором. Скорее наоборот. Он был достойным соперником в играх старших, затеянных системой. Теперь можно со спокойной душой отправляться заниматься своими делами. Мельком взглянув на Баона, Эрата поняла, что он пришел сюда с теми же мыслями. У них обоих не было намерений участвовать во втором этапе игр. «Аои, услышь меня, Теодор Ао!» Всего одна фраза, вышедшая из уст мастера слова, заставила эльфийку внутренне напрячься. Сработало пассивное умение боевого предвидения, и течение времени для Эрата резко замедлилось. Сзади чуть изменился шаг и аура Баона. Значит, не ей одной показалось. Разогнав внутреннее восприятие в 100 раз, императрица видела, как Джон Голд прикрыл глаза и что-то сделал, заставляя ману и астрал колебаться. Воля мира вторила ему, будто резонируя с его душой. «Услышь меня, Теодор Ао!» Фразу Эрата услышала не слухом, а своей душой, эльфийской душой, имеющей сильную связь с волей мира. Объемное, внешнее и внутреннее восприятие сыграли роль проводников, позволив ощутить то, что транслировалось Джоном в окружающий мир. Нежная любовь, как теплое обволакивающее чувство, пропитанное заботой и лаской, рассказывала от лица мужчины о трепетных взаимоотношениях между ним и красивой женщиной. Эрата ощутила на себе все то, чем хотел поделиться этот человек со своим странным другом – чувства, эмоции, опыт. Воистину, боги умеют удивлять своими подарками. Прямо на глазах императрицы мастер слова становился мэтром-наставником для другого человека. Они говорили о чувствах, эмоциях и мужских поступках. В какой-то момент императрица почувствовала себя неловко из-за того, что неосознанно стала подслушивать. Ослабив свое восприятие, Эрата обернулась, заметив улыбающегося гнома. Баон-старший по-стариковски кивнул, давая понять, что тоже уловил разговор молодежи. Торговец Наумар уловил странную паузу и, кажется, подсознательно смог ощутить трансляцию капитана команды. Когда Джон и Тео закончили общаться, уставший целитель вяло кивнул. «Эрата потрясающая! Аои!» «О да! Ты пока не понимаешь, насколько она удивительная девушка!» Эльфийка улыбнулась, не столько из-за похвалы, сколько из-за успехов Тео. Его речь стала заметно лучше. Дождавшись паузы в разговоре, к ним подошел Наумар, доставая из сумки инвентаря целую мини-стойку с зельями. В общей сложности на подставке было больше 20 флаконов. «Патриарх, в смысле Джон, возьми те две большие склянки. Это квинтэссенция света и квинтэссенция тьмы от госпожи Маккой. Она просила передать, что недовольна тем, что ваши баллы достались ей». «Берите, мистер Голд». Эрата улыбнулась, давая Тео взять себя за руку. «Я уже получила все, что хотела от игр старших». Капитан команды не ответил, странно взглянув на императрицу. Так смотрят люди, понявшие, о чем идет речь на самом деле. Торговец указал рукой на оставшиеся два десятка крупных пузатых склянок. «Тут эссенция образования, стопроцентные базовые связи со стихиями света, тьмы, пространства и астрала. Их крайне сложно достать где-либо, кроме системных магазинов на состязаниях. Всех по две штуки. Ну, я это, вспомнил ваши, то есть твои слова о желании попасть в академию. В общем, это мое подношение роду Голд за право вступления. Джон, прошу, прими его. Я полвека отжил, всякого повидал, и знаю, что не будь тебя, ни я, ни этот парнишка Тео не зашли бы так далеко. Там, в зоне отдыха, пока тебя не было, мне жена написала. Говорит, что теперь дети хвастаются, мол, у них самый лучший в мире папка. Ах, да, оставшиеся флаконы — это эссенции земли, воды, огня, ветра, жизни и духа. Также по две штуки. Для человека, желающего получить фамилию, такие дары главе рода или патриарху вполне естественны. В Титардо это и вовсе в порядке вещей. Другое дело, что своим поступком Наумар признал статус Джона как патриарха рода Голд. «Хм, я думал, ты дашь ответ после игр. Специально же временно подумать дал». «Нет, сэр, то есть Джон, за неделю я увидел достаточно. Ты больше других достоин того, чтобы я тебе служил. Просто, даже не знаю, позволь мне и дальше идти за тобой. Хочешь, отправь в магазин за прилавок или заниматься закупками для рода. Я буду рад любой должности, если она поможет процветанию общего дела». Необычайно глубокая вера старика в патриарха походила на ту, которую Теодор испытывал к своему другу. Оба видели в Джоне нечто такое, что Эрата пока не могла понять. «Я признаю и принимаю тебя, Наумар Голд. Как только появится возможность, примем тебя официально. Поверь на слово, ты удивишься тому, что получишь от рода». Пока капитан команды выпивал часть эссенции, Эрата ощутила на границе ее восприятия появление другой команды участников. Группа из пяти игроков обосновалась в 7 километрах к западу, около границы болот. Судя по откликам ауры, вокруг бродит много крупных диких животных. Гигантские мыши, кроты, двуголовые собаки и целые деревни великанов. Императрица ощутила и то, как в некоторых сараях людей держат в клетках, словно диких зверей или скот. Людоеды. Таймер отсчитал последние секунды, как раз к тому моменту, когда Джон выпил 4-й полулитровый флакон эссенций. На экранах членов команды показалось изображение с драконидом, сидящим на троне из костей. Старый мужчина с парой рожек и ярко-оранжевыми глазами с вертикальным зрачком вертел в руках камеру, через которую шла трансляция. Высший драконид Харард Каенора. Вне уровней ранг император. Статус – стратег экспедиционных войск мирового правительства Титардо. Драконид, фыркнув, поставил камеру на стол. «Приветствую вас, сограждане из мира Фриза на играх старших, гении и благородные, солдаты и любимчики Фортуны. Я буду не так добр и многословен, как госпожа Маккой, так что слушайте внимательно и запоминайте. Сейчас с каждым участником игр появится свой камень рода соответствующего ранга. На нем стоит маркировка с вашим порядковым номером участника». Стоило Харарду договорить, как тяжелые каменные блоки материализовались в воздухе прямо перед игроками. Каждая такая черная глыба весила под 2 тонны у стражей, представляя из себя прямоугольник высотой в 1,5 метра. Далее по рангам вес и размер удваивались. Так перед гномом Баоном Бергандуром на землю рухнула огромная плоская каменюка весом в 32 тонны, уйдя в почву на целый локоть. Эрата прикрыла глаза от чувства неловкости. Но почему, боже, почему испытание именно такое? Перед императрицей в воздухе начал материализовываться огромный камень рода весом в 64 тонны. Размерами эта ровно обтесанная глыба не уступала целой комнате, вдвое превосходя камень Баона. Задание 2-го этапа игр старших называется «Вызов времени». Все очень просто. За следующие 72 часа надо нанести максимальное количество урона камню рода, который выдала вам система. Когда поймете, что достигли предела, оказались в смертельной опасности или показанный результат ваш максимум, смело жмите на кнопку телепортации на поясе и уходите. Камень сразу самоуничтожится. 3 суток даются вам на подготовку и несколько попыток. На экране Харард дыхнул огнем на свой камень. Стоило пламени угаснуть, как на поверхности показалась цифра – 1021 балл. Всем пробужденным известно, что камни рода, как и системные летающие храмы, неуничтожимы и преобразуют любой входящий урон в ману. Так и сейчас в ваших руках камни со специализацией на разведке местности. Чем выше урон, тем большую область вокруг себя они могут обследовать и передать данные нам, в штаб армии Титардо. Вы также должны помнить и о сопротивлении камня. Получить 1000 баллов довольно легко. Однако 2000 – это не то же самое, что в два раза больше урона. Как и с радиусом сканирования, требования по урону начинают расти по экспоненте. Учитываются как разноплановость урона, так и накопленная усталость материала. За счет всех этих факторов система дает вам простор для экспериментов. Огонь, кислота, гравитация, пространство, физические атаки. Думайте, сограждане! Сев в кресло поудобнее, драконит протяжно зевнул и выдохнул облачко дыма. На третий этап игр старших будут допущены только те, кто наберет больше 2500 баллов. Нижний лимит для финалистов – 10000 баллов. На экране Харард мерзко ухмыльнулся. Тех, кто сможет набрать больше, ожидает особый приз. Что, поверили в себя? Ха, рано расслабились. Я же сказал, что не такой добрый, как госпожа Маккой. Попробуйте выбить хотя бы 2500 баллов, не умерев в процессе, и тогда я признаю вас достойными уважения. Накрыв камень рода огромным куском ткани, драконит сел обратно в кресло. Действует всего одно правило. Полный запрет на помощь в наборе баллов за счет других игроков, чей ранг выше вашего собственного, даже если они члены вашей команды. Разрешено использование артефактов и магии, превосходящих ваш ранг, но аура в них должна быть вашей. Как я и говорил ранее, думайте, господа, у вас обширное поле для экспериментов. Перевернув доску за своей спиной, стратег показал на нее пальцем. На поверхности мелом был нарисован великан, человек и дом. А теперь о ложке дегтя. Мир Спайс Сердамур или Край Великанов – родной мир для великанов из цивилизации Спайс. Местные жители считают всех людей и полулюдей, будь вы гномом или эльфом, за хрустящий деликатес. Эти высокоразвитые людоеды устраивают рейды на соседние миры, пополняя запасы ценной провизии. Они имеют 4 касты. Воители, фермеры-скотопасы, ремесленники и правители-маги. Про первые 3 касты вам стоит хорошенько запомнить. Их тела высотой у взрослых особей от 7 до 10 метров, больше наших, и потому хранят больше ауры и маны. Великаны живут долго, по 200-300 лет, поднимая уровни в основном за счет гармонизации. Правители-маги, даже по меркам великанов Спайс, считаются монстрами с двойными и тройными мутациями. Крайне агрессивны, всегда одарены магией, поголовно имеют ядро маны и безумно сильны как в ближнем, так и в дальнем бою. Их рост всего до 2,5 метров. Но, сограждане, не вздумайте их недооценивать. Несмотря на, казалось бы, низкий уровень развития маны в Спайс Сердамур, в этом мире есть минимум 12 спящих императоров и больше сотни действующих монархов, около 10 тысяч рыцарей и миллионы витязей. Большинство из них – те самые правители мира Спайс Сердамур. Поэтому, дорогие игроки, хорошенько подумайте, стоит ли лишний раз привлекать к себе внимание, выпущенной наружу аурой. Отдав рукой в шутку честь зрителям, стратег армии мирового правительства потянулся к камере. На этом все. Второй этап игр старших официально начинается. И да помогут вам боги. Теодор стоял рядом с Эрата в момент, когда инструктаж был завершен. Поняв всю сложность ситуации, парень нежно обнял эльфийку за плечи. «Ты все равно, а ой, красивая, Эрата, верить, чудо!» Дочь великого дома не стала отвечать на робкие объятия. Желая восстановить свою гордость, она попала в еще более унизительную ситуацию. Теперь, когда условия второго этапа озвучены, стало ясно, почему система разрешила ей и Баону присоединиться к чужой команде. Чем выше ранг и больше физический размер камня рода, тем сильнее рассеивается урон по поверхности. Грубо говоря, если страж ударит о свой камень и выбьет 1000 баллов, та же самая атака о камень рода императора даст всего 62 балла. Теперь же, со вступлением в чужую команду, система ограничила проявление силы Эрата и Баона рангом стража, снижая их шансы прохождения второго этапа практически до нуля. Подумав немного, гном вздохнул и подошел к Джону. «Мистер Голд, боюсь, тут наши пути расходятся». «Решили сдаться?» – удивился Джон. Гном дернулся. «Не видите шансов на победу?» Шумно выдохнув, Баон закатал рукав, показывая черные вены. Стоило старому гному снять маскировку, как аналогичный рисунок проступил и на лице. «Возможно, ограничения, наложенные на госпожу Маккой, отчасти связаны с состоянием моего здоровья, мистер Голд. На прятках я получил сильные травмы эфирного тела и энергоканалов. Целители настрого запретили мне применять умение рангом выше стража следующие 2 недели. Я пришел на 2-й этап, желая увидеть лично того, кто смог меня превзойти. Вас, мистер Голд. Сейчас дело в гордости. Я патриарх своего рода, как и вы». «Мне понятна та ответственность, что лежит на плечах капитана нашей команды. Если мой уход поможет улучшить общее положение дел, я готов пойти на такой шаг». «Отказано!» Улыбка на лице капитана выдернула Эрата из плохого настроения. «Вы, как и госпожа Маккой, говорите одно, а делаете другое. Прошу вас, Баон Эр, остаться в игре и довериться мне всего один раз. Госпожа Маккой, та же просьба и к вам. Дайте мне шанс заслужить ваше доверие как капитану команды». Эрата нахмурилась, представляя последствия. Старый монарх и императрица не смогли пройти в 3-й этап игр старших. Для СМИ это будет звучать как-то так. Если уйти сейчас, урон по репутации рода и великого дома будет минимален. Однако, если согласиться и продолжить... Будто услышав мысли Баона и Эрата, капитан шепотом спросил. «О каком решении вы будете сожалеть, господин монарх, госпожа императрица? Попробуете совершить чудо или отказаться и спокойно пойти домой, досматривая игры старших, как простой зритель с экрана головизора? Тот, кто бежит от проблем, никогда не станет монархом, и уж тем более императором». Расхохотавшись, Баон-старший кивнул, соглашаясь сделать рисковую ставку. Ему, как и самой Эрата, хотелось своими глазами увидеть, сможет ли этот юноша сотворить еще одно чудо. Вскоре после получения согласия от императрицы, в ближайшем поселении великанов началась череда таинственных смертей. Чего не ожидали людоеды, так это того, что кто-то начнет пожирать их самих.